Глава 17. Упрямство виконта де Моро. «Мадмуазель, мадмуазель!» Ивейн разлепила веки. Она просидела у постели спящего виконта до 6 утра, а затем отправилась спать. И проспала не больше 2 часов, как ее снова разбудили. Вторая почти бессонная ночь подряд. Это утомляло. «Да, Жизель, наш гость собирается уезжать». Ивейн мгновенно проснулась. «Помоги мне одеться». Платье застегнулось в рекордные сроки, и несколько минут спустя графиня уже спешила вниз. Волосы не уложены, но это ерунда и глупость. Здесь все свои, а виконт почти что свой. Почти что свой виконт сидел на краю кровати и выглядел очень бледным, но вполне живым. Одет он был в рубашку, рукава которой оказались ему коротковаты, и жилет, а сюртук валялся рядом. Откуда взялась эта одежда, гадать не приходилось. Тут же в комнате находился Патрик де Буавер. Господа обменялись одеждой. Сезар помог Патрику после пожара, а тот теперь отдарился, как мило. «Что за глупости?» — с порога начала Ивейн. «Куда это вы собрались?» «Вы похожи на фурию», — сказал Сезар, щурясь. «Не так ли?» «Что за черт, виконт? Какая разница, на кого я похожа? Вам нужно лежать?» «Мне нужно добраться домой», — возразил он. «И я это сделаю, а дальше посмотрим». Мэтр Штрауб сказал, что ничего серьезного не случилось. Я слышал часть вашей ночной беседы. «Патрик, помогите мне». Молодой де Буавер немедля поспешил на выручку. Ивейн только зубами скрипнула. «Как? Как можно после этого считать мужчин разумными существами, призванными нести миру радость и процветание? Да у них мозгов, как у новорожденного ягненка. И тот умнее. Не пойдет из загона, так как ножки подгибаются. Мужчины хуже. Хуже ягнят, хуже букашек и змей, хуже всего на свете. Венец творения — женщина, чтобы там себе не думала мужская часть человечества». Графиня де Бриан подавила желание высказать все это двум идиотам и просто загородила дверь. «Вы обещаете мне?» — ее голос зазвенел. «Обещаете, что не станете делать глупостей?» «Сударыня, каждый из нас может ошибаться», — философски протянул виконт. У Ивейн появилось чувство, будто он над ней издевается. Однако он стоял на ногах, пуская при помощи Патрика, и графиня понимала — Сезара ей не остановить. В глазах его горел мрачный огонь, а на пути таких огнеглазых лучше не вставать, будто хоть самая умная женщина в мире. Самые умные в таких случаях отходят в сторонку. Ивейн вздохнула и уступила дорогу. У крыльца стояла коляска виконта. Надо же, как успел все провернуть. Наверняка кто-то из слуг в доме ни свет ни заря сбегал на улицу в Ожерар. В коляске поджидал верный Флоран, и с его помощью и помощью Патрика раненый устроился таки на сиденье. Ивейн не нравилась бледность виконта. Однако он и обычно ярким цветом лица не щеголял. Может, и правда все обойдется. «Я отошлю Трюшону записку», — сказал Сезар. «И встретимся сегодня у меня. Всем вас устроит?» «Меня устроит, чтобы вы весь день пролежали в постели», — буркнула Ивейн. «А к 7 я приеду». «Отлично. И спасибо вам за все». Он слабо кивнул. Флоран окликнул кучера, и коляска покатила прочь. Графиня проводила ее глазами, а затем перевела взгляд на Патрика, и только тут поняла, что он одет торжественно, хотя и во все черное. «Ах да, похороны. Еще одна обязанность, которую сегодня предстоит пережить». «Патрик», повинуясь интуиции, спросила Ивейн. «Ты что-нибудь знаешь о делах отца?» Молодой де Буавер нахмурился. «В смысле? Он посвящал тебя в какие-либо дела?» «Конечно, дела поместья, наши финансовые процессы, ведь я наследник». «Было ли еще что-то, из-за чего его могли преследовать?» Она не знала, как спросить, и спросила так. Патрик подумал, покачал головой. «Я ничего такого не помню», и, отвернувшись, добавил. «Я очень любил отца, хотя, возможно, и не оправдывал его надежд». «Что ты такое говоришь? Да Жульен в тебе души не чаял. Мари постоянно твердила, как он любит вас с Жюстиной». «Да, так и было», — подтвердил Патрик. «Но были еще отцовские чаяния, и я знаю, что не во всем был хорош». Он помолчал и закончил. «Однако он понимал, что я такой, какой есть, и я любил его, правда любил». Оказавшись у себя в особняке, Сезар полностью отдался на волю Флорана, который уже не в первый раз получал своего господина, если можно так выразиться, в нездоровом состоянии, а потому прекрасно знал, что делать. Виконта отвели в спальню, помыли, переодели, и он позволил себе на пару часов уснуть, чтобы проснуться через некоторое время, так как дела не могли ждать. Вчерашнее происшествие казалось сном, но раненое плечо напоминало о себе отчетливо. Нет, это не сон. Это вполне очевидная попытка покончить с Сезаром. Только вот кто ее осуществил? Случайный грабитель или же человек поджигателя? А может быть, это был сам поджигатель? Против версии с грабителем работало то соображение, что обычно эти ребята требуют сначала кошелек или жизнь, а потом уже жмут на курок, если жертва оказалась несговорчивой. Представители парижского дна не любят в большинстве своем отягощать себя лишними убийствами, если только убийство не их основная профессия. В целом Викон чувствовал себя отвратительно, потому что поддался, слишком расслабился, не думал, что его будут преследовать. Чёртова самоуверенность. Если это действительно поджигатель, предупреждение однозначное. И как далеко он зайдет? Сезар решил, что будет исходить из сценария, что все это не случайность. Случайность в виде грабителя ничем ему не грозила. Ночной разбойник давно растворился во мраке, найдя себе более доступную жертву. А вот если замешан поджигатель, тогда опасность превращается в нешуточную. И не только для Сезара, так как он теперь будет начеку. Графиня Дебриан тоже под угрозой. Подумав об этом, виконт похолодел. Если все не случайно, значит, за ним следили. Человек шел за ним от дома графини Дебриан на улице Берже. Это ясно. И ждал удобного случая, чтобы выстрелить. А раз так, он знает, что делал виконт днем. Как же он не почуял слежки? Или она появилась позже? И что, если сейчас неизвестный точно так же не спускает глаз с Ивейн? Предположим, днем он ни на что не решится. К тому же день у графини намечается многолюдный. Грядущие похороны кого хочешь отвадят. Слишком много свидетелей в случае чего. А свежий покойник на похоронах никого не развлечет, только разозлит. Нет, если тут поджигатель, он будет действовать по-другому. Если это он, значит, Сезар подошел к нему близко. Но как? Он его знать не знает. Может быть, и не знает. Может быть, поджигателю просто не понравилось, что некий сует свой длинный нос в его благородные дела. Он-то играет в кошки-мышки с Сюрте, забавляется, глядя, как пыжится инспектор Кавье, пытаясь отыскать злоумышленника, подкидывает парижской пожарной службе задачку за задачкой и вообще, как выяснилось, занимается великим и благородным делом. Пусть Сезару не ясен до конца мотив, он есть там и жесткий. И другие игроки в этой схеме не предусматривались. Викон де Моро не выбирался поджигателем в качестве противника, иначе игра велась бы совсем по-другому, но он им стал. А вместе с ним и его помощники, графиня де Бриан и Ксавье Трюшон. Журналист давно в зоне риска. Впрочем, нельзя исключать вариант, что прессу-то поджигатель как раз посчитал, и что отсылка писем в Сюрте имела целью не только игру в прятки с криминальной полицией, но и общественный резонанс. Черт возьми, какая каша в мозгах у этого преступника, если Сезар не может разобраться в его мотивах без головной боли. Слишком много целей. И вместе с тем он чуял, что прав, что за кажущейся неразберихой, мешаниной фактов и событий стоит жесткий расчет, целенаправленная злая воля. О нет, поджигатель не глуп, возможно, безумен, но не глуп. Если он дилетант, то исключительно одаренный. И сейчас он во все глаза следит за своими неожиданными противниками, которые топчутся по слоновье в его тщательно взлелеянном райском садике. Виконт кликнул Флорана и велел отправить одного из людей, чтобы тот глаз не спускал с графини Дебриан. Пусть это будет излишней предосторожностью, рисковать Сезар не хотел. Когда это приказание было выполнено, он потребовал перо, бумагу и чернила, и, радуясь, что задетым оказалось левое плечо, а не правое, быстро набросал записку к Ксавье Трюшону и велел немедля отнести ее на квартиру неподалеку от Комеди Франсез. А если там журналиста не обнаружится, отыскать его в Прокопе, где он может завтракать, или в редакции, где он строчит очередную заметку. Короче, во что бы то ни стало отыскать. Тут усталость снова взяла над виконтом верх, и он внял уговором Флорана и отправился в постель, понимая, что сейчас все равно больше не сможет ничего предпринять. Нападение не разрешило загадки, а лишь умножило их. Викон де Моро всегда был человеком очень упрямым, и некоторые в сердцах сравнивали его со слом или мулом, что Сезар пропускал мимо ушей. Проснувшись несколько часов спустя, он обнаружил, что давно перевалило за полдень. За окном накрапывает легкий дождик, Флоран готов подать простой, но полезный обед, годный для раненого, а ответную записку от Трюшона только-только принесли. Сезар решил прочесть ее за едой и спустился в столовую, ощущая, что часть сил к нему возвратилась. Нужно выпить красного вина, и дело пойдет на лад. Слабость он ощущал в основном от потери крови, нежели от серьезности раны, и благодарил небеса, что слуги графини Дебриан обладают совиным слухом. Если бы они не услышали шум на крыльце, виконт мог истечь кровью прямо там. Пригубив вино и с большим интересом посматривая на куриную ногу на блюде, Сезар распечатал послание Трюшона. Журналист писал: «Дражайший виконт, расторопность и сообразительность ваших подчиненных не устает меня поражать. Не согласитесь ли одолжить мне парочку по окончании нашего общего дела, чтобы уладить кое-какие формальности и отыскать должников, что давно позабыли все сроки и прячутся от меня, словно трусливые шакалы? Ну да ладно, это можно решить после. А пока спешу обрадовать вас. Во-первых, я сочувствую вашей ране, однако со свойственным мне цинизмом и тягой к событиям разнообразным, полагаю, что это делает нашу историю еще интереснее, а вас — прекрасным героем, достойным хроник. Во-вторых, я немедленно буду к 7 часам на улице Важерар, и на сей раз меня ничто не задержит, так как свои обязанности шпиона я выполнил. И тут мы подходим к в-третьих. К моей записке прилагается очередная копия письма поджигателя, любезно доставленная мне утром прямо на квартиру. Человек, что столь самоотверженно, хотя и вовсе не бескорыстно нам помогает, смог улизнуть из Сюрте и принес мне сей опус, чтобы получить очередную часть вознаграждения. Возблагодарим же алчущих. Если вы еще не разгадали письма, может, это вам поможет, хотя, на мой взгляд, оно такое же непонятное, как и все остальные. Но ваш ум не зря ценится почитателями, так что размышляйте, а я уверую. До встречи. Исполненный почтение и не чурающийся рекомендуемой вами осторожности, Ксавье Трюшон». Усмехаясь, ибо стиль журналиста не претерпевал изменений, а наоборот лишь блистал в своем развитии, Сезар взял второй листок. На нем снова была одна фраза, на сей раз очень короткая: «Огнем будет испытано дело каждого, каково оно». И больше ничего, кроме все тех же инициалов. Да, что-то поджигатель становился лаконичен. Сезар молча трапезничал, размышляя над новыми фактами. Сегодня суббота. Если расчеты верны и перерыв в 3 дня действительно стал иметь сакральное значение, как предполагает графиня Дебриан, то завтра поджигатель снова себя проявит. А кто следующая жертва, виконт так и не мог предположить. Ему мучительно не хватало фактов. Все эти библейские отрывки, даже расшифрованные, не помогают. Понятно, что предназначались они конкретным людям, и наверняка конкретные люди видели в них особый смысл, как, например, несчастная баронесса де Менар, получив сию записку, наверняка знала, о каком деле идет речь. Но для Сезара это по-прежнему было словно написано по-японски. Все его предположения о том, что жертвы имели общее дело, и дело опасное, не более чем цепочка шатких умозаключений. И все-таки куда-то он по этой цепочке пришел, коль скоро в него стреляли. Когда виконт уже заканчивал трапезу, доложили о приходе неожиданного гостя, отца де Море. Сезар, уже некоторое время размышлявший, что хорошо бы повидаться со священником и спросить его об этой новой фразе поджигателя, порадовался, что провидение ему благоволит. Он перешел в гостиную, и визитера проводили туда. Священник вошел и остановился у порога. Казалось, он немного смущался в хозяйских покоях. Однако с чего бы? Он ведь бывал у баронессы де Менар, а ее особняк был гораздо пышнее. Однако сразу выяснилось, что смущен святой отец от того, что нанес визит без предупреждения. Виконт заверил его, что все в порядке, и отец де Море уселся в кресло напротив. «Вы излишне бледны, ваша светлость», — заметил он, вглядываясь в лицо Сезара. «Все ли с вами в порядке?» «Небольшой ночной инцидент, ничего, что могло бы остановить меня», — усмехнулся виконт. «Я, признаться, удивлен вашей проницательностью, святой отец». «Не проницательность, а обычное беспокойство, сын мой», — отмахнулся священник. «Вчера вы сказали мне адрес и просили дать знать, если я что-то выясню. Но, несмотря на то, что ничего я нового не выяснил, я решил заглянуть к вам без уведомления. Видите ли, я предполагал, что вы достанете новое письмо, и так как мне не безразлична была баронесса...» «Вы совершенно правы. Вот оно». Виконт протянул ему листок. «На сей раз коротко. «Это из первого послания Коринфянам», — сказал священник, едва взглянув на строку. «И на сей раз все предельно ясно, верно? Здесь говорится о деле и об испытании. Интересно, прошла его моя прихожанка или нет? Судя по тому, что останки ее так обгорели, что пожарные еле их отыскали, вряд ли. Кто знает, может, для человека этого именно смерть их является очищением и победой». Отец де Море помолчал. «Не забывайте, ведь тут дело идет о великом, о возвышенном. Ни в коем случае не о личной мести, но о деснице Господней, его гневе, его возмездии». «Да, пожалуй», — вздохнул Сезар. «И вы, конечно, не знаете, что за дело имеется в виду? Увы, как я уже и говорил вам, если и было, что в ее исповеди похоронено это навеки, но и так могу сказать вам, ничего там особенного не имелось, ничего, что могло бы послужить поводом для этого». «Жаль, жаль», — виконт был разочарован. «В таком случае могу предложить вам кофе и приятную беседу, и раз мы встретились, не стоит так вот сразу расставаться». В глубине души он надеялся, что старый священник что-то вспомнит или же проговорится о чем-то невольно. Отец де Море был умен, но на взгляд виконта несколько рассеян. Он мог невольно высказать то, что сам не считал существенным, но что помогло бы Сезару. Поэтому застольная беседа нет-нет, да и возвращалась к покойной баронессе де Минар. Однако, к величайшему сожалению виконта, ничего нового так и не всплыло. И хотя отец де Море оказался приятным собеседником, через полчаса Сезар с ним распрощался. Уходя, священник заметил. «Если вы все-таки решите, что я должен что-то знать или в чем-то могу помочь, то вы найдете меня в церкви или же в доме. Я никуда не собираюсь в ближайшие дни. Благодарю вас, святой отец. Я непременно дам вам знать, как бы дело ни повернулось». Де Море кивнул и ушел. А виконт решил, что если уж сдвигов в деле не наблюдается, нужно воспользоваться моментом и как следует отдохнуть. До семи оставалось много времени, и, возможно, в дреме, отпущенный на волю разум, найдет недостающие звенья логической цепочки.